Глава 16. Новобрачная. Никогда не считал себя любителем поцелуев. Для меня это был скорее способ надежно закрыть болтливый женский рот. Но с Варей все оказалось иначе. Я сразу понял, что никто до меня не целовал эту русалку по-настоящему. Никто не гладил ее так, как я. И не вызывал такой дрожи. Девушка — чистый лист. Моя. Нежная, красивая и нереально отзывчивая. От этого открытия голова шла кругом, а кровь все быстрее бежала по венам. Остановиться не мог. Целовал и загибался. Чувствовал, как осмелевшие пальцы гладят мои плечи, скользят по спине и шизел от удовольствия. Вкусно было. Ярко. Без игры. Без фальшивых стонов и охов. Честно. На одних инстинктах. Никакой опыт не спасал. Мозгами понимал, что нельзя вот так, в душе. Знал, что не хватит нам никакого часа. А если придется остановиться на половине пути, я окочурюсь на полу ванной комнаты от инфаркта. И все равно оторваться не получалось. Пробовал свою сладкую русалку. Руками и губами приучал к себе. К телу, к напору. Ломая сопротивление, заставлял дышать одним воздухом на двоих. Сходил с ума от того, как она соглашалась и велась. Трогал, сминал, губами ловил тихие стоны. И с каждым мгновением заводился все сильнее. До полного нет пути назад, и плевать, что будет. Чистое безумие, вместо того, чтобы отпустить Варю и включить на максимум холодный душ. О спасении вообще думать было сложно. Дети сейчас прибегут. Телефон в комнате зазвонит. Старался я отвлекать себя. Остужал Варю короткими перерывами. Целовал не губы, а щеки и шею. И снова, как маньяк, набрасывался на ее рот. Ума не приложу, как бы я тормозил этот поезд. Но вместо детей или телефона с остановкой помог справиться администратор. Только я спустил вниз бретели сваренных плеч, как он постучал в дверь номера. И мгновенно сбылись все страхи. Двойня устроила в коридоре переполох с криками и обыском. За стеной в спальне затрезвонил телефон. А моя горячая русалка в мгновение ока превратилась в стыдливую няню. Поправив все, что нужно было поправить, я первым вышел из ванной комнаты. «Прошу прощения. Надеюсь, не помешал?» Администратор окатил взглядом и, видимо, догадавшись, чем я был занят, сделал шаг назад. Очень предусмотрительно, учитывая, как сильно местами ныло и как дико чесались кулаки. «Поздно. Слушаю. Изображать ангела я не стал». «Мы узнали, что у вас сегодня произошло небольшое чрезвычайное происшествие, и хотели бы помочь вам поскорее забыть эту неприятность». «Заманчиво, но с недавних пор я не пью никаких волшебных чаев и не ем незнакомую пищу». Искренне понадеялся, что Генриховне, где бы она ни находилась, хорошенько икнулась. «О, нет!» — администратор всплеснул руками. «Мы можем только скрасить ваш отдых». Он сунул мне в руку какую-то яркую открытку. А когда из ванной выглянула Варя, дал такую же и ей. «Что это?» – удивилась няня. «Приглашение на церемонию морского бракосочетания», – расплылся в улыбке администратор. «И кого будут женить?» Варя шокированно посмотрела на меня, затем на моего собеседника. «Вас, конечно же!» – еще ярче засиял наш гость. «Обычно для каждой пары мы устраиваем такую церемонию перед отъездом, чтобы ритуал остался самым ярким воспоминанием. Однако в вашем случае решили, что можно организовать ее сегодня». «Но нас не нужно женить», — я тряхнул головой. «Все это попахивало каким-то бредом. Мы и так, ласточкины». «Это традиция. Так Матерь Островов благословит вас на долгую семейную жизнь. И подарит еще одну двойню», — закончил я и оглянулся на своих малолетних бандитов. Они как раз любопытными сусликами застыли рядом и впитывали каждое слово. «Это как повезет». Мой визави откашлялся. «В любом случае, ждем вас сегодня вечером на берегу. Место и точное время написано здесь». Он указал на открытки и сразу же после этого попытался уйти. «Подождите, пожалуйста», — вдруг окликнула его Варя. Я удивился, как громко прозвучал ее голос. Обычно няня говорила тихо. Даже «спасите», когда прыгнула в воду, она кричала тише. «А нельзя отказаться?» Варя протянула открытку и умоляющим взглядом уставилась на администратора. «Что вы?» Глаза того стали круглыми, как у местных рыбок. «Если мы не захотим расписываться», — замялась Варя. Вы будете первой парой, которая отказалась от благословения Матери Островов». Администратор заморгал. «Обычно все только рады и ждут этого дня как праздника». Он растерянно посмотрел на меня, будто не верил. «Моя дорогая жена просто перенервничала сегодня. Пока наша легенда не накрылась медным тазом, пришлось срочно успокоить его. Мы обязательно будем?» Я обнял Варю за талию и покрепче прижал к своему боку. «Но у меня нет ни платья, ни... Я вообще ничего не знаю». Она совсем растерялась. «По поводу ритуальной одежды не волнуйтесь». Администратор снова расцвел, заулыбался. И, казалось, сейчас воспарит над полом от счастья. «Свадебные наряды включены в стоимость тура. Вам не о чем беспокоиться. Мои помощники после ужина принесут все необходимое и помогут вам подготовиться». «Еще и подготовиться». Варя вздрогнула всем телом. Опять с мольбой посмотрела на администратора. Но, словно опасаясь, что сейчас снова кто-то из нас решит отказаться, тот резко поклонился. И пока мы оба переваривали услышанное, быстро засеменил по коридору в сторону лестницы. Кажется, я заигралась в игру под названием «Убеги от своих желаний». Вчера трясло от страха лечь в одну кровать с боссом. Как итог, получила полную свободу и бессонницу. А сегодня страх ответить на поцелуй обернулся свадьбой. С такими закономерностями о завтрашнем дне даже думать было боязно. Что там могло произойти дальше? Первая ночь и сразу беременность? Двойней? Или штамп в паспорте только на этот раз настоящий? Со всеми последствиями в виде двоих детей, мужа и чудаковатой приемной бабушки. Для девушки, которая еще недавно зубрила конспекты и лишь мечтала об отношениях, это был не просто поворот. Самое настоящее крутое пике. Маленький локальный Армагеддон. «Нет, нет, нет, никакого реального мужа у меня не будет!» На словах уговаривать себя было легко. «Мы просто постоим рядом, пока не закончится церемония». Взамен прежней мантры про служебные обязанности я придумала новую и повторяла ее до самого вечера. «Вспомни, где твой фальшивый муж провел прошлую ночь, и успокойся!» Жестко обрубала все ненужные фантазии. Однако стоило Арбенину во время прогулки или за ужином посмотреть на меня, жадно, как в ванной, и вместо уверенности на душе просыпалось что-то другое. От этого «другого» кожа тут же покрывалась мурашками, сердце начинало колотиться так быстро, словно хотело вырваться из груди. И вместо нормальной, вменяемой, сообразительной Вари в зеркале отражался кто-то розовощекий и улыбающийся. В таком состоянии адски сложно было заниматься детьми и играть роль любящей жены. Я то и дело косилась на часы. В надежде на шторм поглядывала в сторону моря. Изо всех сил старалась отвлекаться. Войтенков не рассказывал, как там успехи у нашей бабушки. Перед ужином поинтересовалась у Арбенина. Будто спросила что-то другое, он мазнул по мне тяжелым взглядом, но потом нехотя заговорил. «Отбивается от ухажёра». «То есть как? Я ушам не поверила. От Магнитского?» «От него». Константин Сергеевич хмыкнул. «Дед узнал, где эта звезда остановилась. Явился к ней с цветами благодарить за спасение. Жал на кнопку звонка минут 10. А она?» «Даже на порог не пустила. Забрала веник и закрыла дверь перед самым носом». «Аделаида Генриховна точно не забыла, зачем мы здесь? Я не рискнула бы вслух заподозрить бабулю в склерозе. Только мало ли». «У нее квартира на кону. Такое бабка ни за что не забудет». «Но тогда как она собирается узнавать у Магнитского о проекте?» «Сказала, что пока у деда не та кондиция. Якобы нужно ждать». Арбенин пожал плечами. «Кондиция, значит?» Взгляд опять скользнул на часы. До начала бракосочетания оставался час. «Ну да, кондиция много значит». Протянула я растерянно. И чтобы не выдать свое волнение, переключилась на детей. К счастью, те словно ждали. Будто решили доказать всему острову, что мы самая лучшая семья, Кондратий и Даша с важным видом принялись учить меня есть десерт — хрупкие пирожные безе. Вместе складывали журавликов из бумажных салфеток и уговорили побегать на перегонки вдоль линии прибоя. Невозможно было отказаться от такого развлечения, да и не хотелось отказываться. От внимания малышей я порой забывалась, терялась, когда называли мамой или обнимали. сразу вдвоем. Благодаря заразному детскому смеху хохотала сквозь волнение и накатывающую панику. Почти смогла расслабиться. Но когда мы вернулись в номер, и ассистентка администратора принесла платье, тревога набросилась на меня с новой силой. Без споров, я позволила надеть на себя легкий белый наряд, напоминающий скорее красивую ночную сорочку, чем подвенечное платье. Так и не раскрыв глаза, просидела 20 минут на стуле, пока местный парикмахер делал что-то странное с моими волосами. Тихо дышала. Вдох, пауза, выдох. И снова пауза. Совсем как настоящая невеста перед свадьбой. Дурочка? Дурочка. Не считала себя трусихой, а тут навалилась. Не этого ждала от меня сестра, отправляя на работу к бывшему мужу. Не этого я сама от себя ожидала. Неправильно у нас все сложилось с Арбениным, наперекосяк самого знакомства. Слишком быстро он согласился принять меня на работу. Потом стремительно из босса и Константина Сергеевича превратился в мужчину, от близости которого слабеют ноги и отказывает мозг. Как на американских горках, только без спусков, а со сплошными подъемами. Никогда до него я не чувствовала себя женщиной, не ощущала, как это, когда взрослый и опытный мужчина сходит с ума от желания. Не понимала, как можно растворяться в чужих ласках и хотеть по-настоящему, до конца. А с ним? Хоть просись на первый попавшийся самолет и улетай с островов, пока не наделала еще больших глупостей. Наверное, идея с самолетом была правильной. Аделаида Генриховна наверняка вытянула бы из Магнитского нужную информацию и без нашего участия. Однако стоило мне пройти по узкой дорожке на пляж, увидеть небольшую, украшенную цветами беседку и мужчину рядом с ней, красивого, высокого, как из слезливого женского фильма про любовь. Бежать стало поздно.